Как известно из Талмуда, такие приговоры были крайней редкостью, и все они зафиксированы. Про случай Иисуса упоминаний нет, что неудивительно, поскольку преступление, за которое его казнили, было в римской юрисдикции. Надпись на «Титулус Круцис» табличке на кресте Иисуса гласила: «Иисус Назарей, царь Иудеи». Поскольку фактическим правителем Иудеи был в тот момент кесарь Тиберий, Иисус, с точки зрения римлян, претендовал на его титул. Саддукеи или Цдуким – представители одной из трех религиозно-философских школ во времена Хасмонеев. Флавий, который сам был из саддукеев, сравнивал их с эпикурейцами. Они не верили в загробную жизнь, а значит, в посмертное воздаяние, не признавали толкований Торы и придерживались формального следования ее букве. Существует мнение, что школа названа по имени некоего Цадока, ученика Антигона из Соха, призывавшего служить Богу не по-рабски, в надежде на милость и вознаграждение, а из любви. Однако сегодня многие исследователи склоняются к тому, что саддукеи были потомками библейского Цадока, родоначальника первосвященников. В пользу этой версии говорит тот факт, что именно саддукеи традиционно представляли иудейский религиозный официоз времен Второго храма, существовавшего с 516 года до нашей эры по 70 год нашей эры. Священники-саддукеи были разделены на 24 стражи и служили в храме по расписанию по 2 недели в году. Судя по Евангелиям, Иоанн Креститель принадлежал к одной из таких семей, отчего, вероятно, проистекает его нелюбовь к фарисеям, отразившейся в христианской традиции. Как говорится, политика политикой, а дело делом. Йешуа в свое время исцелил его своими мазями от застарелой чесотки, и неудивительно, что этот Иосиф стал еще большим поклонником моего возлюбленного мужа, чем наши разбойнички, и теперь целыми днями таскал его за собой по разным собраниям. Мне это не нравилось прежде всего потому, что мы с Йешуа стали редко видеться, а ему от того, что из него пытались сделать предводителя какой-то новой партии. «Эти еще хуже тех», — жаловался мне ночью. «Те просто ничего не понимают, а эти понимают, но выводы делают совершенно неверные. Они готовы вергнуть страну в полымя, едино ради своей гордыни и спеси». А однажды, это было в конце Адара, Йешуа сказал мне, что пришло время нам пожениться по-настоящему, ведь до тех пор мы жили во грехе. Я, конечно, обрадовалась, как любая бы на моем месте, и стала в уме подсчитывать, сколько народу надо будет позвать и во что нам это все встанет. Но он вдруг добавил, что хочет все проделать тайно, а празднование отложить на потом. Я удивилась и спросила, почему так, а он ответил, потому что это будет необычное венчание, ибо мы с тобой необычная пара, и свидетели нам не нужны, будем только мы и мои учителя. Но они же иноверцы. Что же это тогда будет за свадьба без брачного чертога, без песен? — вскричала я. Как у праотца нашего Адама и праматери Хавы перед Богом, благословенное имя его. «А песни будут», — ответил он. «Но если ты не согласна...» Понятное дело, я согласилась. В назначенный день сходила в микве, купель для ритуального омовения. Завела и уложила волосы, оделась в белое, села ждать вечера, до которого было еще далеко. Свекровь спросила, отчего это я бездельничаю, как засватанная. Пришлось соврать, что болит голова. А что мне оставалось, к коли даже от нее Ешуа все втайне держал. Да и делать я ничего не могла, так волновалась, что руки ходуном ходили. Мирьям губы поджала, но отступилась. После третьей звезды явился хозяин дома, взял меня под руку и молча отвел в самую дальнюю кладовую без окон, где уж поджидал нас Ешуа со своими египтянином и индийцем. Иосиф, как мне показалось, надеялся остаться, но Ешуа покачал головой, и тот вышел вон покорно, хоть и крякнул с досадой. Я оглядела помещение. По углам горели 4 светильника, а посреди стояло что-то вроде невысокого столбика, накрытого белой холстиной, а больше ничего не было. Атенсотер затворил дверь на засов. Я было хотела спросить, зачем это в кладовой запор изнутри нужен, но увидала, что у него уши заткнуты воском. Смотрела на пандита, и у того то же самое. Не успела удивиться, как тут любимый мой подошел, обнял крепко и велел ничего не бояться, молчать, и глаза держать закрытыми крепко-накрепко, а потом их мне платком завязал. Только он по доброте своей побоялся больно сделать, оттого затянул не туго, так что я подглядывать могла, как в детстве, когда в жмурки играла. Мне бы его послушаться, но уж больно я тогда была глупая, любопытная и своенравная. Вот чувствую, что-то в руки дают, на ощупь вроде ткань. Голову назад запрокинула легонько, глянула в щелочку и впрямь. Тот самый холст, что на столбик был наброшен. Растянули его на 4 конца, и оказался он вовсе не квадратный, как я думала. Ешуа, что за противоположный конец держался, стоял на поллоктя ближе ко мне, чем Атенсотер, но почти на локоть дальше, чем пандит. Хоть я умом и понимала, что от Ешуа ждать дурного нельзя, а все же было мне немного боязно и неприятно, но больше, конечно, странно. Но когда египтянин с индийцем вдруг запели, тут уж я про все забыла, от того, что удивилась по-настоящему. Ведь эти двое вовсе ничего не слышали, с залитыми-то воском ушами. А пели так стройно и красиво, что у меня даже дух захватило. Чуть погодя я догадалась, что это Ешуа им ритм задает, свой уголок полотна подергивая. Пели они так, как верно на 7-м небе архангелы, херувимы и серафимы самому Господу хвалу поют. Невозможно красиво. Атенсотер гудел тяжело, как шмель, а пандит соловьем звенел. Пели без слов. Да и понятно было, что никаких слов тут не надобно. Голоса то сходились, то расходились, то разом смолкали, и всякий раз в лад, и всякий раз на новый. Я поначалу эти разы считать пыталась, да на 5-м десятке сбилась. Сомлела. В груди у меня будто начало что-то горячее набухать и теснить самую душу мою. Точно надувают меня, как бычий пузырь через соломинку. Вот уж я и вздохнуть не могу. Сердце замерло, в ушах завыло невыносимо. А потом это внутри меня как лопнет, как высверкнет, что твои 1000 молний. Полотно из пальцев моих рванулось точно живое, а больше я ничего не помню. Ломео де Ама. По 6 имен необходимо петь в течение времени, равного числу 10 полных циклов дыхания. Если божественное провидение не останавливает тебя, можно петь дольше. Так продолжать до имени Меваме. По порядку следования имен в таблице, справа налево, сверху вниз. Божественный импульс придет к человеку, произнесшему 24 первых имени, то есть когда он закончил на имени Хаева. Но если же святой, благословен он, в силу твоей нечистоты не снисходит до тебя, начни читать второй стих, начиная с имени Нутаэ. Если достоин ты высшей воли, то явится перед тобой видение, подобное старцу и ребенку одновременно. И это есть ангел Метатрон, и поведает он тебе тайны имени. И явится также ангел Габриэль, так как именно он преподает тайны Хашема.